Непогода, осень, куришь, все как будто мало. Хоть читал бы, только чтенье продвигается так вяло. Серый день ползет лениво, и болтают нестерпимо на стене часы стенные, языком неутомимо. Сердце стынет понемногу, и у жаркого камина лезет в голову больную все такая чертовщина. Над дымящимся стаканом остывающего чаю, слава Богу, понемногу, будто вечер, засыпаю. 1847 год.